Глава 16. Кровь, песок и море опыта. Фрагмент письма главе гильдии воров столицы Гибербореи. Цель ни в коем случае не трогать. В услугах братства убийц не нуждаюсь. Но если вам удастся поставить на цели метку, готов заплатить двойную цену. Стены арен рушились, оставляя после себя лишь нас, выживших одиночек, первых чемпионов. 7 бойцов, что вышли победителями в мясорубке без правил и череды дуэлей. Даже сейчас, когда время сражений прошло, каждый из них был готов разорвать глотку любому, и плевать, что бары хитов победителей окрасились в серый цвет, а статус изменился на неуязвимый. Сквозь накрывшую арену тишину пробился тихий, едва слышимый треск. Люди, гладиаторы и зрители замерли, затаив дыхание в ожидании финала или конца. Кто его знает, какой выверт выкинет система. Старые стены арены стали осыпаться, обнажая гигантский единый барельеф. У него не было начала или конца. Куда ни брось взгляд, везде идет сражение. Вот окруженная тритонами шестирукая нага выпускает кольцо огня. Обезьяноподобные создания орудуют деревянными шестами и активно теснят пару ящеров в туниках с окровавленными сталью талмудами. Стоило присмотреться, и без труда угадывалась система. На барельефе изображалось все многообразие рас Теллуры. Вслед за обычными эльфами шли воины, закованные в древесную броню. А после них наступал черед созданий, больше похожих на деревья, нежели на людей. Нашлись тут и мои собратья, занявшие место на границе между миром живых и мертвых. Проклятых на барельефе было ровно 10, как в Совете. В то время как прочие расы пытались избавиться от иных, мои собратья сражались друг с другом. Причем делали это не только своими руками, но и тенями. За каждой из покрытых язвами фигур тянулся смазанный силуэт, в котором было сложно узнать хоть что-то. Помнится, у меня как раз есть осколок. Тень. Неужто урвал джекпот? Так, это у нас кто? Неужели Ритария? Мать инсектоидов выглядела очень уж стилизованно, но узнать ее в окружении сестер было вполне реально. Эти дамы также не очень обращали внимание на окружающее сражение, а сосредоточили свое внимание на небесах. Иначе это было сложно описать. Посылаемые ввысь потоки сил. Впрочем, невидимая сторона не отсиживалась, а била в ответ. Надеюсь, у насекомышей нет терок с богами. По крайней мере, пока конфликтов между силами Единого и дарами Ритарии я не заметил. Вид барельефов наталкивал на одну простую и заманчивую мысль. В нем крылось нечто большее, нежели красивая и объемная картинка. В теории я мог заняться этим вопросом прямо сейчас, но на деле это привлечет совсем ненужное внимание. К схожим выводам могли прийти многие, но доступ к арене сейчас только у 7. Призвав копа, я незаметно, как мне показалось, сбросил его на землю и мысленно приказал изучить барельеф. Хорошо, когда можешь отдавать ментальные приказы. «Арена впитала кровь, пот и боль каждого бойца, дабы переродиться в Великий Колизей», – возвестил громоподобный голос. «Вы – 7 чемпионов. Ее первые, но далеко не последние дети, о которых услышит весь мир». «Вы стали одним из чемпионов арен. Награда за поверженных врагов. Слава – плюс 445, плюс 10 тысяч золотых. Опыт – плюс 10 260 440. Получен новый уровень. Текущий уровень 44». Награда, конечно, щедрая, но я надеялся на нечто большее, чем то, что получил с убитых. «Услышьте же имена достойных! Тверд Двурукий, Дворф Молотобоец, Алазария, Темная Эльфийка, Убийца, Желтый Мох, Человек-Монах». С каждым новым именем трибуны взрывались радостными криками. Прислушавшись к самым громким воплям, без труда понял, что ликуют игроки, не побоявшиеся сделать ставку и сорвавшие куш. «Бычий глаз! Орк-берсеркер!» Я в числе первых чемпионов Колизея, даже не верится. «В точку! Человек-жнец!» А ведь все начиналось как пробы сил перед ареной котанов. «Минус! Саш-сари, ищущая!» Эх, такое событие, и я останусь в тени куска бороды. Алькор, проклятый палач! Какого? Выполнено задание «Кровавое рождение Колизея». Репутация с императором плюс 3. 3 нейтральные. Репутация со всеми подданными императора плюс 30. Опыт плюс 20 миллионов. Золото плюс 100 тысяч. Слава плюс 1 тысяча. Плащ чемпиона. Для получения основной награды требуется посетить мастера арены. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Текущий уровень 47. Опыт 5 361 684 из 6 850 000. На моем имени трибуны взорвались негодующими возгласами. Народ кричал о глюке, требуя по новой озвучить список победителей. Игроки, лишившись справедливого выигрыша, были готовы линчевать и, собственно, неважно кого, лишь бы нашелся козел отпущения. И то, что я ничего плохого не сделал, меня не спасет. Так что нужно было сваливать куда подальше отсюда. Вот только когда на тебя смотрит полсотни тысяч пар глаз, тяжело затеряться среди полудюжины игроков на огромной арене. Впрочем, был один способ уйти без лишних хвостов. Вы хотите перенестись из Колизея в пристанище? Да? Нет? Время телепортации 4,5 часа. Подтвердить, отклонить. Ничего себе! Экспресс-доставка не иначе. С такой скоростью можно смело выходить из игры на пару часов. Но это сейчас не мой случай. Куковать в пустоте все это время не самая веселая перспектива. Нужно будет обязательно улучшить, а вместе с тем и ускорить процесс. Прежде чем я решился на этот весьма сомнительный шаг, в мою руку кто-то вцепился, и мир вновь утонул в яркой вспышке, чтобы выплюнуть меня в самой гуще толпы на трибунах. «Не благодари!» – важно кивнув, отозвался Мним. «Особое шутовское колдунство? Неплохое такое у клоуна умение. Между нашими местами и ареной 50 метров. Причем на песке стояла моя копия и активно махала руками негодующим трибунам. «Оно, родимое! Каким же я был бы лицедеем, если бы не умел красиво и быстро уйти, а главное в нужный момент, в отличие от некоторых!» Видя мое непонимание, клоун пояснил. «Может, я и ошибаюсь, но кажется, кое-кто хотел свалить куда подальше, причем до того, как сам император уйдет. Кто мы такие, чтобы уходить раньше большого босса? Сам понимаешь, вертикаль власти и все такое». «Спасибо. Если мой Герольд не врет, то мне только что очень неслабо повезло». «Спасибо в карман не положишь, так что лови», – серьезно ответил тот. «Игрок Мним хочет передать вам 100 тысяч золотых. Принять, отклонить». «С чего такая щедрость?» «Ты о чем? Ты о какой щедрости? Отказываешься от своей доли?» «Что тут скажешь? Хватательный рефлекс у человека идет на уровне врожденного». Рука дрогнула, подтвердив передачу халявы. «Вот и отлично! Только ты это, деньгами особо не свети. Ведь кроме нас с тобой на ставках по твоей группе никто не выиграл. Никто не ставил на некого Алькора». «А это что за прикрытие?» – кивнул я в сторону своего клона, решив не развивать скользкую тему. «Полноценный болванчик?» «Дешевая иллюзия! Тут даже истинного зрения не надо. Банальной зоркости или внимательности с головой хватит, чтобы спалить контору. Впрочем, мало кому придет в голову искать подвох в чемпионах. Хотя, если кому-то это все же придет в голову, то пиши пропало, лопнет несчастный. Да и ты сам поменьше бы пялился». «Если я не ошибаюсь, то чтобы пробиться через иллюзию маски, нужен взгляд божественного уровня. Это император постарался?» «Император, первосвященники, высшие саны жрецов, фанатики. Не обольщайся, против нас хватает ломов, так сказать». «Что ж, этого следовало ожидать». «Вы получили деньги незаконным путем, и если это всплывет, может серьезно повлиять на отношение к вам местных жителей. Будьте осторожны, если тратить больше денег, чем вы можете себе позволить, это, несомненно, вызовет подозрения. И пусть на этот раз вы остались незамеченным, в следующий раз шанс выйти сухим из воды будет ниже». Может и глупо, но в этот момент я размышлял на тему оборванного пугала, коего повстречал в свой первый день в Теллуре. Тогда ничего подобного не выскочило. Значит, как воровство толком не засчитали? Или просто дело посчитали слишком мелким и незначительным, мол, с каждым может быть, а теперь явно пошел кривой дорожкой. Нужно поскорее добить 50-й, вернуться в город и нацепить на чертову страшилу одежду. Ведь неспроста перед глазами его собратья время от времени маячат. Пока я размышлял над столь тонкими материями, мой бравый глашатай успел смыться. Причем сделал это максимально эффектно, с хлопушкой и дымовой вспышкой. По-своему красиво. Вот только я-то остался у очага этого фейерверка. Не хватало, чтобы кто-нибудь особо глазастый заприметил, кто я такой. Попытка вновь сменить личину успехом не увенчалась. Процесс, как оказалось, был сугубо интимным, и проводить его требовалось наедине с собой или, в крайнем случае, в узком кругу. Несмотря на окончание боев, игроки не спешили расходиться, даже те, кто не пылал гневом из-за обмана. А я, оказывается, мог видеть ауры и игроков. Видимо, не один я почуял скрытый потенциал преобразившейся арены. «Коп, ищи и не попадайся никому на глаза, я вернусь позже». Получив в ответ некий поток эмоций, которые я инстинктивно воспринял как согласие, спешно влился в поток зрителей, в основном местных, покидавших Колизей. Подпортили заработанные деньги мою карму или просто так совпало, но ограбить меня пытались еще 5 раз, но все безуспешно. Хвала продуманности разрабов. Как победителю арены на меня повесили весьма мощный баф, в разы повышающий удачу. С таким можно смело идти фармить боссов или крутить рулетку. Главное – уложиться в 2 часа. Сейчас самым разумным было забуриться куда подальше, не будь такового огромного временного штрафа. Пристанище оказалось бы идеальным местом, а так, черт его знает, куда податься. Ждем в обломанном клюве. Метка прилагается. Феник. Вот тебе и выход из положения. Считай, сама судьба подсказывает, куда идти. А когда доберусь, то мне, наверное, еще и подскажут, что делать. Черт. А если серьезно, то ситуация непростая. С одной стороны, я с ними вроде как договорился и даже наладил контакт, а с другой, обязательно возникнут вопросы. Может и зря, но поддавшись внутреннему чутью, послал ко всем чертям паранойю и активировал метку. На карте тут же вспыхнул маяк, по которому без труда отыскалось нужное заведение, в котором меня уже ждали. Парни выглядели настороженно, но явной агрессии я в них не нашел, скорее настороженность с толикой опасности. Причем это не мои домыслы или предчувствия, а скорее факты. Я заранее погрузился в нечто отдаленно похожее на медитацию, но с открытыми глазами. Особых бонусов я не получил, но самое главное, что распознавание аур работало. Причем даже на игроков. Впрочем, это и не удивительно. Трансформа легко считывает эмоциональные матрицы, так почему бы не обыграть эти знания в Теллуре? «Ну что, дружище, даже не знаю, как тебя звать». Дождавшись, когда я сяду за стол, взял слово Феник. «В твои личные дела лезть никто не собирается, но вместе с тем волей-неволей задумаешься. А стоит ли заводить совместное? 1 раз совпадение, 2 закономерность». «Я так понимаю, это не просто мысли вслух, и одних только слов будет недостаточно?» Начало разговора было куда лучше, чем я ожидал. «Я рад, что мы друг друга поняли», – кивнул эльф, но радости в его ауре я ожидаемо не обнаружил. Подцепив край маски, приподнял ту. Простое действие на деле оказалось не так уж и легко сделать. Маска словно не хотела отпускать, но в итоге сдалась, иначе это назвать я не могу. Выставлять на всеобщее обозрение всю инфу я, естественно, не стал. Ограничился классом, баром, расой и баром хитов. Впрочем, ничего нового для группы тут не было. Первое огласили на арене, а класс и количество жизней я не менял. «Недурственно», – уважительно кивнул кот. После чего я вернул маску на место. Серьезная штука. Зоркостью и истинным зрением не прошибает. «Алькор, 47 уровень. Защитник. Или все-таки палач?» Все же заметил Феник. «Ладно, это твое дело. Только с тебя 30 золотых». «30? Вроде бы о 50 шла речь». «Так тогда про билеты говорили. А представлением все остались довольны. Мне вот, допустим, очень понравился фокус с ломанием того ледяного мага. Думаю, те, кто поленился сходить, еще долго будут локти кусать. Мало того, что реальный эпик пропустили, так еще там такие бафы выдали. А 30 – это то, что мы поставили на Куса. Мы с тебя выигрыша не требуем. Признаться, особо и не рассчитывали на победу. Но совет на будущее – не рискуй такими аферами. Хотя бы в присутствии Императора. Может, очень боком выйти. Не моя инициатива. Стал жертвой обстоятельств и одного весьма предприимчивого товарища, бывшего в курсе некоторых моментов. Обошелся я практически полной правдой, отсчитывая монеты. Судя по аурам, они скорее поверили, чем нет. Все же это действительно сильное умение, ходячий детектор лжи. И не только. Нужно почаще глаза в ход пускать. Хотя башка уже раскалывается. Видимо, юзать без перерывов не получится. «Добро!» Отодвинув кругляши в сторону кота, кивнул эльф. «Но все же поаккуратней. Как насчет выдвигаться здесь и сейчас? А то ведь бафы стынут». «Бафы – это, конечно, хорошо. Меня тоже не обделили. Но мне бы тихое местечко на полчасика. Так сказать, познать таланты собственного тела. Да и вообще есть с чем разобраться, желательно наедине». «Святое дело. Лучше все это в порядок привести до взятия задания, а не после. И ты уж не стесняйся, если будет что-то особо полезное и в меру секретное, делись с группой своей». Растянув губы в улыбке, ушастый продолжил уже нараспев. «И не раз доброта к тебе еще вернется». «Договорились», – легко согласился я. «А местечко тихое посоветуете?» «А ты еще нигде не остановился?» – даже удивился лучник. «Смелый. Значит, все добро с собой таскаешь. Ячейку-то в банке только после первый раз подают. Да и много в нее не всунешь. Собственно, не о том. По идее, можем прямо тут комнату снять, в меру дешево и сердито. Привязка есть, сундук тоже имеется, правда, не очень качественный. Для барахла самое то, а вот ценные вещи лучше не оставляй». «Спасибо за информацию», – уже поднявшись из-за стола, кое-что вспомнил. «Чуть не забыл». Без стеснения, словно фокусник, достал из кармана трофейный щит со скалопендрой. «А я говорил, что у него пространственный карман», – оценил жест наш Хил. «Для приза варенье слабовато», – совершенно спокойно и без намека на издевку заключил слон. «Но вещь отменная, лучше моего будет. Поздравляю. Для нашего брата отличный трофей». И ведь аура полностью соответствовала его словам. Он говорил без всякой зависти. «И не говори, я бы тоже от такой игрушки не отказался». Толкнув щит, я не сдержал смешка, глядя на удивленные лица Феника и кота. А вот слон лишь с благодарностью кивнул. «Думаю, по нашему старому уговору это должно уйти вам». «Эки у них спокойный танк. Наверное, таким и должен быть человек с подобным классом». Народ засуетился. Все же щит был не идентифицированным, ну а я быстро свалил в снятую комнату. Апартаменты оказались весьма скромными. Кровать, тумба, слабенький сундучок, при первом же взгляде на который выскакивало предупреждение, что сие творение инженерной мысли далеко не панацея от воров. Собственно, иного я и не ждал за серебруху в день. Отсутствие окна меня только порадовало. Расценил это как повышенный уровень безопасности комнаты. А то, что красотами не полюбуешься, так у меня в пристанище условия куда более веселые. Нужно будет обязательно озаботиться этим вопросом. Может, удастся сделать точку возрождения более приятной и удобной. Делать привязку к комнате не стал. Смысл? Если уж отправлюсь на перерождение, то из пристанища легко смогу попасть не только в столицу, причем уже без временных ограничений. Улегшись на кровать, попросту закрыл глаза. Мысли незаметно ушли в сторону Реала, где мое тело должно было лежать примерно в той же позе в капсуле. А вокруг, несомненно, вьются десятки трансформовцев. 210 тысяч золотом. 6 талантов, 7 ликов. Солидный запас. Осталось его грамотно распределить. Свободные характеристики, не задумываясь, влил в телосложение. До заветной отметки в 300 оставались считанные единицы. А именно 4. Сущий пустяк. Преодолев который, я получу новый бонус к шкуре. Остальные статы как-то незаметно перешли в разряд второстепенных. А ведь ту же силу, возможно, придется поднимать, если я хочу пойти по пути Двурукова. А собственно, хочу ли я? Надеюсь, есть способ объединить щитовика с безоружным боем, хотя я сам даже и не представляю, как это можно сделать. Имя – Алькор. Слава – 4850. Раса – проклятый. Свободных, характеристик 0, талантов 6, очков искусства 90, уровень 47. Лики смерти 7. Основные характеристики. Телосложение 296, сила 214. Ловкость 200, плюс 10%, плюс 40. Дух 160, интеллект 117. Ощутимо подскочившая слава дала о себе знать, отчего мне захотелось подняться в толпе кластера еще выше. Вы вошли в топ 500 известных вечных кластера. Стезя великих дел X. Увеличен шанс получить с любого монстра необычный предмет плюс 100%, редкий предмет плюс 10%, уникальный предмет плюс 1%, эпический предмет плюс 0,1%, легендарный предмет плюс 0,01%, опыт плюс 20%. Даже если забить на все прочее, бонус к опыту в 20% – это нечто. Остается только гадать, какой профит идет у лидера топа. Впрочем, не все так сладко, как может показаться. Получено достижение «Ни шагу назад». В случае, если у вас будет недостаточно славы для нынешнего ранга стези великих дел, даруемые ей бонусы исчезают до возобновления вашего положения. Вот так. Поднялся выше остальных. Будь добр поддерживать имидж. Лики отложил в сторону. Улучшать пристанище на расстоянии у меня не получилось. Вполне ожидаемо, но я все же попробовал пару раз для надежности. А вот с талантами не тянул. Первый сходу ушел в дыхание. Теперь моя способность резалась не в 100, а всего лишь в 80 раз. И открылся неплохой бонус в виде более ощутимого сохранения опыта с монстра. Второй талант усилил скелета. Теперь, после каждого приступа голода, тот будет становиться сильнее. Цифры были не столь ощутимыми, как при ослаблении. По 2,5% к каждой характеристике. Но все равно заставит с собой считаться. К моему огромному сожалению, улучшить рой, позволявший делать более сложных насекомышей у меня, я не смог. Вновь уперся в требование достигнуть 50 уровня. Проапгрейдить уже имеющихся малышей, заразителей и искателей, я тоже не смог. Требовалось разблокировать все стадо, точнее все виды жуков. Предвзятое отношение к страже из Машкары никуда не делось. Но первыми я разблокировал именно их. Понадеялся на возможности конструктора. Но реальность оказалась менее радужной. На данном этапе я попросту не мог позволить себе красивости, наличие которых свело бы на нет всю эффективность этих жучков. Собственно, на выбор у меня было сразу два варианта развития. Первый полностью совпадал с моими опасениями. Облако гнуса, парящее вокруг меня. Эти малыши неплохо блокировали магический урон, если тот бил по площади. А вот второй представлял собой живую кольчугу, состоящую из прорвы мелких телохранителей, расползающихся по всему телу и направленных на блок физических атак. Как там говорится, имидж – ничто, резист – и все. Недавняя схватка с тем же снеговиком показала, что против магов моя защита слабовата. Мошки в конструкторе вышли забавными. Тельце больше походило на морского ежа, только крохотного. Иглы исполняли роль громоотводов, призванных перетянуть на себя основной магический удар. Вторым особенным органом оказался аналог крыльев, этакий магический генератор, позволяющий защитникам парить вокруг моего тела. Батареек у этих тварей, естественно, не было, и вся арава подпитывалась исключительно от меня. Так что в расход шла собственная мана. Не критично, но мало ли как жизнь повернется, и может не хватить десятка этой самой маны. Самым огромным минусом этих отважных парней оказалась их одноразовость. После удара те попросту перегорали, и требовалось выращивать новый выводок. Дальше на очереди были паразиты-кровопийцы, и с ними все было сложнее. Их деятельность складывалась из большого числа составляющих. Скорость передвижения, скорость выкачки хитов и объем резервуара. Сюда же можно отнести маскировку с фиксацией к жертве. А на выбор всего лишь два сегмента. В итоге остановился на скорости выкачки и объеме. За 30 секунд насекомые выкачивали около 400 хитов, которые в полном объеме переливали мне, правда уже после возвращения в кокон. Вид у моих маленьких хиллеров был своеобразный. Этакие крохотные клещи с вместительным брюшком и мощной насосной пастью. Передвигались они так себе, но я рассчитывал пускать их в ход, когда до врагов будет минимальная дистанция. Тогда они смогут перекочевать с меня на противника, а в крайнем случае их и вовсе можно будет метнуть. Результатом я остался доволен, разве что биомассы на всех новых бойцов у меня не хватало. С этой проблемой мог справиться талант, удваивающий запасы этого самого стройматериала, третий Грейт Роя. При создании насекомышей акцент поставил на защитниках, все же они – расходный материал. Вместе с тем всплыло предупреждение, что при большом объеме насекомых на их поддержание придется затрачивать мои собственные силы. Ветка с усилением моей крови оставалась все так же серой, но тут грех жаловаться, и так урон весьма приличный. Хотя не помешало бы хоть какое-нибудь сопротивление снятием, а то ведь банальным очищением лечится. Последний талант забросил валые письмена, избавившись от снижения максимальной прочности при улучшении предметов. Распределение очков искусства решил отложить на потом. Помимо прочего, на арене я поднял ранг палача до ветерана, видимо, когда прикончил снеговика. Выбора как такового у меня не было, но тут ничего удивительного. Чтобы тот появился, нужно чаще пускать в ход соответствующее умение. Ужас и трепет. Пассивное умение. Вы блеснули своими кровавыми талантами перед многотысячной толпой, наполнив сердца каждого страхом и трепетом перед ремеслом палача. Подобный опыт не проходит бесследно. Ваше присутствие на поле брани, несомненно, повлияет на ход сражения. Союзники будут биться словно в последний раз, а враги чувствовать обреченность. Плюс 20% к атаке союзников, минус 5% к защите врагов. После успешной казни эффект усиливается в 10 раз на 1 минуту. Изувеченные души – активное умение. Казнь способна изувечить не только тело, но и душу, заставив страдать даже бессмертных существ. Время возрождения вечного увеличивается до 3 часов, а регенерация снижается в 2 раза на 6 часов. Искра исконных жителей Теллуры обречена ответить на 3 вопроса палача, без права солгать. Плюс 500 опыта за убийство. Неплохие свойства. Первое, самое то для группы, и может пригодиться во время прохождения арены в Долине Столпов. Да и в любом массовом замесе может склонить чашу весов в мою сторону. Как ни крути, а удвоенный урон для себя и союзников в сумме с уполовиненной броней противников – серьезный аргумент. Второе, в массовых замесах и на фарме не используешь, даже 5-кратный бонус опыта не выручит. Откат в час убивает тут всякую перспективу, разве что на особо жирных в плане опыта тварях, например, геройского класса. За боссов дополнительный опыт не давался. Просто об этом писалось мелким шрифтом в дополнительной инфе. А вот поговорить с ними по душам я мог. Это могло ощутимо упростить поиск тех же тайников. Да и вообще сулило самые разные перспективы. Наконец-то руки дошли и до разбора плюшек, точнее, единственного приза – плаща. Вот только одного взгляда хватило, чтобы изрядно подпортить мне настроение. На яркой синей ткани красовался золотой медведь с окровавленными лапами. Все это очень даже красиво, вот только сильно бросается в глаза. С таким плащом особо не смешаешься с толпой. Но, к счастью, первое впечатление оказалось обманчивым, а предмет был очень занимательным. Плащ чемпиона. Статус предмета неактивированный. Вместо каких-либо заданных параметров, мне предоставлялась возможность самому настроить показатели плаща. Начиная от того, сколько всего будет этих самых параметров, да и с внешним видом давали поэкспериментировать, что я, собственно, и сделал. Убрав всю мишуру, получил простой серый плащ с капюшоном. То, что нужно. Дальше требовалось выбрать доминирующий параметр из перечисленных. Благо, имелся тестовый режим, позволяющий поиграть с переменными. Из чистого любопытства выставил как основной параметр привлекательность, призванную повысить мои социальные возможности. Но какими бы соблазнительными ни были бонусы к репутации, от этого варианта я отказался сразу. Но эксперимент не прервал. Ткань вернула свою яркость, обратив серый в серебристый. Появились причудливые узоры, цепляющие глаз, а столь нужный и привычный мне капюшон сменился пышным воротом. Богатство, призванное улучшить лут с монстров, добавило драгоценных камней и причудливые рюши из костей и даже золота. А завершило картину единение с природой, покрывшее все это дело плющом. Хорошо, хоть не цветочками. Ладно, поигрались и хватит. Сбросив все настройки, выбрал основным параметром защиту. Чисто символический показатель брони тут же подрос и придал ткани стальной отблеск. Вторым улучшением повысил скорость передвижения со звучным названием «Ветер путешествий». Я, конечно, далеко не медленный, благодаря разным бонусам, но все же без маунта скорость передвижения может стать серьезной проблемой. Да и в бою скорость лишней никогда не будет. В схватке с тем же друлем все могло быть куда проще. Ощутимых изменений я не заметил, но вместе с тем появилась в плаще особая легкость. Гуляющий вокруг ветерок то и дело причудливо колыхал его края, словно пытаясь увести вслед за собой. На последнем этапе я подзавис. Целый ворох сопротивляемости предлагал в процентном соотношении срезать урон от чего угодно. Причем эффект мог быть как универсальным, но слабым, допустим, сопротивление всем стихиям, так и узкоспецифическим, например, убойная защита исключительно от ледяных лезвий. И чем серьезнее прописать настройки, тем ощутимее был эффект. Был соблазн закрыться от божественного взора, но, увы, так высоко мне прыгнуть не дали, а от зоркости или истинного зрения, без примеси высших сил, я и так был надежно защищен. В итоге поставил акцент на сокрытие, повышавшем мои маскировочные способности и сделавшем плащ совсем неприметным, добавив потертости и убрав специфическое сияние, то, что нужно. Выбор пришлось подтверждать дважды. Всплыло предупреждение, что обратного пути уже не будет. После получил предложение привязать предмет к владельцу, с потерей возможности его продать. Согласился я быстро. Все же я в Теллуре совсем не для заработка денег. Цели куда серьезней. Нужно привлекать к себе внимание местного создателя богов? Нет, просто создателя. Успешное сочетание сути предмета с осколком душ. Добавлено свойство хамелеон. Недурственно. А что мы имеем в сумме? Плащ незримый. Класс масштабирующий. Тип уникальное. Ограничение алькор. Полная привязка. Текущие параметры. 47 уровень. Прочность 188 из 188. Броня 61. Маскировка плюс 25. Скорость передвижения плюс 25%. Шанс увернуться плюс 2,5%. Сопротивление магии воздуха плюс 2%. Свойства. Хамелеон. Удвоенные показатели маскировки на любой местности. Танцующий с ветром. В ветреную погоду показатель у ворота может увеличиться. Особое улучшение. Возможно сделать плащ более уникальным, добавив ему нечто особенное и, несомненно, полезное. В случае, если улучшение окажется некачественным или же не будет соответствовать предмету, слот будет потерян. Свободные слоты. 3 из 3. Класс! Показатели брони не сильно отставали от цифр, выдаваемых оскалом. А крыло скоробея и вовсе отставало. Бонус к маскировке не впечатлил. Помнится, банальное валяние в грязи давало 10. Но с хамелеоном свойство выходило на совсем иной уровень. 25% к скорости передвижения. Меньше, чем я хотел, но больше, чем я боялся. Впрочем, хотел я очень многого, так что результат был хорош. Да бонус к увороту, пусть и символический, радовал глаз. Уже сейчас я знал, чего не хватает моему плащу, и как именно я забью слоты. Для начала нужно раздобыть застежку. Уверен, что у нее есть специальное название, но мне оно неизвестно, но это уже мелочи. Вторым пунктом, вместо исчезнувшей символики кластера, можно добавить свою собственную. Ну а напоследок можно подселить искру в плащ. Все ингредиенты, естественно, нужно добыть собственными руками. Штраф на использование всего чужого сильно ограничивал возможности. А ведь денег хватало на нечто реально ценное, если вовсе не эпичное. Как назло, в ближайшее время самый сочный дроп с боссов мне не светит. Зря надумываю. Можно всегда выкупить ненужные ингредиенты у Феника, так сказать, до дележки, и тогда технически они будут не чужие, а мои собственные. Правда, деньгами лучше особо не светить. Но и того, что я заработал без помощи мнима, должно хватить. А остальное золото было бы неплохо отмыть через аукцион. Кстати, а ведь кое-что я могу купить уже сейчас и без больших затрат. Купленная у человека-коротышки броня пришлась мне очень даже по вкусу. И было бы неплохо собрать весь сет. По идее, из-за своих особых ограничений, она должна стоить даже дешевле того, что я отдал. а значит, купить будет не проблема. Прежде чем выдвигаться, улучшил остальные вещи из сета, по той же схеме, что и кольчугу. Немного жалко было сливать все в огонь, но побоялся, что сет распадется. Впрочем, без штрафов к прочности, смело добавил и пятую руну, дававшую пусть и скромное, но самовосстановление. Единица прочности в 3 минуты в бою особой роли не сыграет, а вот для спокойной повседневной жизни путника самое то. Там 10 минут перекур, тут часик по мирным квестам. После 20 минут на пешие прогулки и вуаля, 30 единиц прочности прибыло в полку. Главное не запускать, ведь если прочность упадет ниже 1/5, починка попросту отрубится и придется искать кузнеца. Кроме того, вся эта красота понемногу ела ману, но в весьма скромных количествах, так что меня это не особо заботило. Обновки тут же примерил и обнаружил у них очень полезное свойство. У них было два режима. В боевой включались все спецэффекты, в том числе и жар. А в мирном металл просто отсвечивал алым, позволяя себя носить в любых условиях. Отдельным плюсом стали частичные бонусы от клейма создателя. Вещи, конечно, не перешли в статус мною созданных, но даже так польза была. Будь больше свободного времени, с удовольствием посидел бы за крафтом, но тикающий баф гнал на фарм очередного босса. Вот только спустившись в зал, я, к своему удивлению, обнаружил только слона.